Если хотите рекорд поставить, да, надо запасаться витаминами, надо пить соки, но я думаю, что-то очень такое ненадежное дело ставить в рекорды. После можешь забежать у Кривошин, если захочешь рекорды поставить. Здесь в этом вопросе надо, чтобы все было чисто. Поглядел, проверил, появилось желание в молитве с постом хорошенько разглядеть, для чего тебе это надо. Для чего это мне надо? Вы знаете, если вот так вот беспристрастно посмотреть в свое сердце, то невозможно не увидеть или не разоблачить самому себя. Сам себя всегда можешь разоблачить, если захочешь. Сразу, может быть, и не совсем понятно, но когда начнешь рассуждать, найдешь, для чего хочешь это. Обязательно. И тогда, если заметишь, что что-то не то, значит, сразу отбой. Отбой сразу, молись, проси, но никогда в пост с молитвой нельзя идти. Я знаю одну сестру, это из Щени Якунина деревни, я просто так называю, не знаю, сейчас она живет или нет, когда у них Бог там наших крестит Духом Святым. А вы знаете, есть то течение, которое не принимает, что это бесовский дух и так далее. Она сказала так, я, говорит, буду 3 дня молиться и поститься, чтобы Бог этот дух изгнал или убрал, и чтобы это не распространялось. И на 3-й день к вечеру она попала в психбольницу. Потому что вот это желание молиться и поститься было продиктовано дьяволом, который не хочет, чтобы люди были крещены Духом Святым. Он не может переносить этой силы, он ее не любит. Вот почему он сегодня воюет против тех, и сумасшедшими называют, и трясуны, и на стены не лезут. Ни на кого так больше не говорят, правда? Это говорят, такие пятидесятники. Хотя, наверное, на стены пятидесятников лезет не больше, чем других категорий общества. Но, тем не менее, упор сюда, чтобы подорвать авторитет, чтобы запугать людей. И дьявол свою работу делает, но никогда не объясняет, как это у него получилось. Ну вот это вот есть крещение Духом Святым. Вот молилась, молилась, и вот что получила. А никто не знает, что внутри происходило. Знаете, то, что выходит наружу из нашего сердца, из наших уст, это не значит, что там все так и есть. Там можно много что найти. Но просто мы знаем, что надо говорить и что не надо, что выгодно и что невыгодно. Поэтому духовная война, духовная борьба – это очень сокрытая война. Только то, что уже не может скрыться или выражается в действиях, это мы и видим. А часто откуда начиналось? Почему так получилось? Не знаем. И очень трудно докопаться. Я вот смотрю, с этими людьми часто приходится молиться несвободными. Там тяжело добиться, в чем дело. Как-то не хотят они отвечать на эти вопросы. Потому что здесь же можно взять ниточку и раскрутить все. Не скажу, почему не хочу. И с большим трудом выдавить сквозь зубы это, что надо. Поэтому дьявол есть сын тьмы, и он все любит делать в темноте. Тогда можно по-своему рассказать об этом, по-своему объяснить. И выдать так, как будет приятно ему, а не Богу и не людям. Поэтому это довольно сложные вопросы. Почему иногда мы задаем вопросы, как у тебя где было, как там было, когда-то у тебя наше. Уж не просто так интересно, допустим, знать вот эту всю какую-то характеристику прошлых лет. Просто пытаешься каким-то образом напасть на все, что все-таки началось. Я причина в том, человек не может быть свободным, если он это основание, на котором он обосновался, не вырвет. А он часто сам не понимает даже, откуда у него все началось. Вот обнаружилось недавно, ну как недавно, где-то неделю назад, в Вальшанах, там есть по соседству деревня. Говорят, пойдем помолимся, там, значит, есть брат, которого парализованный. Инфаркт миокарда, там отнялась у него часть тела. Но жена заметила, что у него какие-то припадки необыкновенные бывают. И это ее встревожило. Уже физическая болезнь, физическая, это полбеды. Все мы будем умирать. Один раньше, другой позже. Третий, может быть, в живых пришествие Христа застанет. Но всем надо переходить. в свое время. А уже когда чувствуешь духовное что-то, непорядок, это уже опасно. И пришли, когда стали молиться, он сначала в ремарпоче, а давай кричать. Жена говорит, откуда? Откуда взял? Я говорю, не понимаю, откуда взял и что? Мы говорим, никогда с ним не ссорились. Хоть он когда-нибудь, говорит, на меня, говорит, голос повысил. Она назвала, сколько они лет вместе прожили. Как только, говорит, приходят соседки или верующие, начнут кого-то обговаривать, бывает, а что, стоп, стоп, говорит, не туда вы полезли. Чем вы занимаетесь? Уже настолько, говорит, был на страже, и вдруг вот такое. И поговорить невозможно, он не разговаривает. Отнялась речь, что-то пытается сказать, ни жена не понимает, ни мы не понимаем. А он не отвечает. Кричать кричит, отвечать не отвечает. Может быть, пользуется тем, что он в таком состоянии, не знаю. Я тоже не все знаю в этих вопросах. Поэтому очень часто так и пытаешься у них вопрос, ну в чем все-таки дело? И, конечно, я уже чуть-чуть другую тему беру. Вот такие молитвенники, для молитвы с постом должна быть группа в церкви, чтобы молиться за одержимых. Потому что для одного практически это невозможно. А? Тяжело и практически невозможно. Вы знаете, такой вопрос, что, допустим, люди стоят, 5 человек, а с одним можно и 3 часа молиться. Это же такие, как? А другой раз быстро все пройдет, а другой раз война, да и все. Потом, конечно, я когда-то предлагал, но это уже ничем для нашего сегодняшнего экзегетического разбора, но все-таки хочется как-то довести это дело до конца, чтобы была группа, которая этим занималась бы. Я имею в виду молитву с постом. Я не имею в виду идти на столкновение с ними. Это и опасно, это может иногда... Ну, просто и как для примера. Стали недавно тоже молиться, вот эта сестра сбрасывает пальто, но, думаю, жарко стало. Я и молчу, но сбросила. Потом начинаю молиться дальше, смотрю, она берется рвать одежду. Имя Иисуса, опусти руки немедленно. Раз, опустила. А после рассказывает, когда уже в щели, говорит, вот поднялся вот такая ярость, сейчас вот разорву одежду, схвачу, говорит, стул и замолочу все, и себя вместе. Ну, довольно-таки серьезные вещи. И я знаю братья, которые с фарами после ходили под глазом. Потом я понимаю, что не каждый пойдет на такое столкновение, но все-таки молитвенная поддержка, молитвенная группа, которая занималась где-то в другом месте, она должна быть. Иначе один ничего не сделает. Тем более, я так погляжу, просто иногда довольно неприятно становится. Люди просят, желают, они упираются. Выйди вон, не пойду. Почему? Не хочу. Не хочу, не пойду. И весь разговор. Хотя, кажется, и другого основания нету. Поэтому вот это служение, конечно, его никому не навяжешь, не заставишь. Это должны быть добровольцы. И не так-то просто смотреть, как люди едят и пьют, а тебе надо, чисто по-человечески. Я не говорю, что взгляд христианский, но вообще мы во плоти находимся. Иногда, и трудновато. И трудновато, и не совсем хочется, и не совсем приемлемо иногда, но это надо. И вот такие люди, они могли быть находкой для церкви. Почему? Вы помните, мы раньше вот рассуждали, сегодня я еще раз напомню, что сей род изгоняется только как? Как ни крути, как ни ходи, за какой бы текст ни хватайся, за веру, да, но ее не будет, если не станешь молитву с постом. Она и формируется тогда, это вера неумственная, которая способна изгонять этих демонов, когда человек находится в молитве с постом. Его сердце открыто для Господа, и Бог тогда ложит в то сердце ту веру, которая необходима для того, чтобы воевать с ними. Вот с этой тьмой самого различного рода. Какие еще есть вопросы? Пишет, то же самое 58 главе. Но ведет речь, не о пожертвованиях ведет речь, а живи по-христиански. Ведь христианские отношения, но тогда речь не шла о христианстве, тогда христиан не было еще. это были евреи, было написано к евреям. Но чего Бог не изменился? Тот же самый принцип у него. И он наблюдает, как мы живем. Я сейчас, допустим, нахожусь в молитве с постом. И вижу, что брат голодный. У меня есть чем накормить, я этого не сделаю. Но то тогда я никакой не праведник. Много может усиленная молитва чья? Праведно. А ведь праведного – это не состояние сердца. Это состояние сердца христианское, выраженное делом. Потом 58-й, кажется, 58-й Исаии так и подмешано. Раздели с голодным хлеб твой, скитающихся бедных веди в дом твой, наголо одень, от единокровного твоего не укрывайся, и тогда исцеление твое взойдет, как зара, и так далее, и так далее. Это уже речь нашего христианского отношения друг к другу. И потому здесь речь идет не о пожертвованиях каких-то, а просто о человеческом отношении. Даже выше христианском отношении. Сегодня отношения человеческие, око за око, зуб за зуб. Справедливости мы сегодня требуем. Ну, правда же? Мы сегодня живем пока что на уровне справедливости. Христианские отношения, это планка гораздо выше поднята. Это уровень милости. Это уровень милости. Не око за око, зуб за зуб, а уровень милости. Чисто по-человечески. Я такие напоминаю, что прямые заповеди Божьи, 5, 6, 7 глава Евангелия от Матфея. Мы проходили уже это все. Значит, дал взаймы, что? Не требуй назад. О, кажет, нет, брат, я голый останусь и так. А потом думал, договорить. А если я подару? Тогда ты все у греху ведешь. Вы не поняли, наверное, как он рассуждал. Но есть же там другая заповедь. Для того, кто дал долг, есть заповедь не требуй. А для того, кто взял, есть заповедь не будьте должниками никому, ничем, кроме взаимной любви. Так он подумал, да мне и подсовывает. А я ему говорю, подарил, а он после мне отдаст. Его что, ведь что мучает? Тогда как? Я говорю, я думаю, что когда ты даришь, ты говоришь, я себе подарил. Когда ты даешь взаймы, я тебе дал взаймы. Отдашь тогда, когда у тебя будет. Вы поняли разницу? А подарил есть подарил. О чем речь вести? Ну, о чем речь вести? Ну, если хорошо понимаем, что такое взаймы. И Библия говорит, если дал взаймы, не подарил. На каждое наше действие есть свой термин. И в этом термине свой смысл скрывается. Потому что не подменяем одну, мы прямо говорим. Я тебе дал взаймы, отдашь, когда будет. Но у того должна быть совесть, что если взял, отдай. Я думаю, что у нас ни у кого нет лишнего, правда? Нет лишнего. Сегодня не то время, когда оно есть лишнее. Поэтому здесь просто, но надо быть честным. Просто скажи, я на это еще не способен. Никто тебя не осудит. Никто тебя не осудит. Но просто скажи, не выкручивайся вот так, что это надо понимать, это надо понимать не прямо, а криво и так далее. Скажи просто, что я на это не способен. Не дорос. Голова понимает, а сердце говорит не. Ну, так оно и бывает. Голова наша много что понимает. А сердце с нашей же собственной головой не соглашается. Поэтому, чтобы туда проникнуть, знаете, надо много пройти, наверное, много пережить. Но Бог умеет расширять это сердце и делать его крепким. В огонь, сам прошел через нужду. А знаете, когда часто наши проблемы сравниваем с огнем. В огне все расширяется, правда? Вот и расширит. Кто говорит, сам не болел, тот не понимает больных. Кто сам не был в нужде, он при всем желании не понимает нуждающегося. Говорит, сытый, голодного не понимает. Он не понимает, а как это так? А где у него голова? А где у него руки? А надо было думать. И знаете, это много-много разговоров. А тот, кто сам побыл, тот знает, что это такое. Он не будет рассуждать, каким он должен быть. Он ее принимает таким, как он есть, что голодный хочет хлеба. Поэтому с этой точки зрения, конечно, вот это поведение христианское должно быть на уровне. Иначе, если мы будем молиться, поститься, а жизнь наша будет идти по мирскому рассуждению, так люди этого мира делают, конечно, мы не получим особого благословения от Господа. Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. Это 28 стих 9 главы. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему и говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Я и Господи». Тогда он коснулся глаз и сказал: «По вере вашей да будет вам». Вот этот стих: «По вере вашей да будет вам». Очень интересный стих. По той простой причине, что мы все получаем по нашей вере. Правда, мы недавно читали текст Писания, где было написано, что четверо несли расслабленного, правда? И он, видя веру их, сказал расслабленному: «Чадо, прощай себе грехи твои». И такое явление существует. Но в общем-то, в большинстве случаев, мы получаем по нашей вере. Не по чьей-то, а по нашей. Почему я напоминаю? Есть такое мнение, ну и частично, но верное. А в раз, что нельзя иметь Библию как книгу для гадания. Вот открою, что написано. И один брат однажды с юмором немножко говорил. Кто также искал ответ на вопрос в Библии. Говорит, открывает, что делать надо? Ну, не знаю, было так или не было. Или он сам придумал на ходу. Мы тоже иногда так умеем делать. Открывает текст Писания, там написано: «Иуда пошел и удавился». Потом открывает другое место: «Иди и ты сделай то же». Конечно. Это не книга для гадания, однозначно. Но, если у нас есть нужды, вопиющие нужды, если это в самом деле для нас Библия и Священное Писание не книга для гадания, то по нашей вере мы можем получить ответ и так. У кого нет веры, он не получит. Но вот эта вера, это не просто что-то, какая-то головная вера. Вот это чувство, когда приходит вера, его невозможно высказать. Это надо пережить. Я помню однажды, когда у меня было несколько нужд, наверное, даже 4. И мне пришла такая вера. Я пишу эти нужды первые на бумаге, второе, третье. И говорю: «Господи, вот я перед тобой, это вот твоя книга, которую ты написал». И я сейчас беру, и я открываю. И вы знаете что? Открывая первое место, я уже сейчас не помню. Один ответ. Открывая второе, открываю третье. И они вообще были точными ответами. Так оно и было. Поэтому здесь дело веры. Только не надо путать сильное желание свое или веру нашей головы с той верой, которую Бог дает в сердце. Это совершенно несовместимые вещи. Они совершенно разные. Вот часто мы желание принимаем за веру. А в самом деле нету этой веры. И здесь самое главное, чтобы была вера. По вере вашей да будет вам. Я очень часто этим способом пользуюсь. Когда я приезжаю в церковь, я не всегда знаю, что там делать. Бывает, что я знаю. Как раз приезжаю однажды, я уже не говорю, где было. Это было недавно. И Бог, значит, открывает ночью во сне, что в церкви объявили карантин. Знаете, что такое карантин? Никого не пускать туда. Знаете, сейчас дьявол очень интересный метод придумал, чтобы до людей не допустить, значит, весть о спасении. Только человек умирает, его куда сейчас там в реанимацию отправляют, где-то там есть такое отделение, куда никого не пускают, даже родственников. Нет и все, что морг, но морг это, наверное, уже туда бесполезно допускать родственников. Это уже оттуда надо вывозить и хоронить с морга. А вот когда еще люди живые, реанимации, они объявили карантин. Вот я проезжаю туда, они растирались. Они, значит, решили провести беседу, кое-что поставить на вид и больше никого не пустить туда. Идут объявлять беседу, и я тут появляюсь. Ну, как бы знал, что брат Николай приедет, никогда не назначил бы. А теперь нечего делать. Ну, правда, там у них не было ничего плохого. Это просто люди, которые хотят в чистоте ходить. Но решили, по-видимому, у себя отрезаться от всех. А так же не получится. Я подхожу, а у нас карантин. Я говорю, а как я тогда буду молиться за вас, раз у вас карантин? Ну, я бы мог подойти помолиться, а раз у вас карантин, мы закрыли все двери. Ну, что? Это же карантин. Поэтому я иногда знаю, иногда не прямо знаю. Или помню однажды, говорит, едь туда и туда, это наш большой город. Там, говорит, противостояние планет. А там два пастора схватились за портфель. И они так были недовольны. Я как раз помню, вел тему, что истина приткнулась на площади, и честность не может войти. И они крутились и ерзали. Но все-таки, ну, раз они же не знали, что я говорить буду, а в то время я никем не был, ни пастором, никем. Вот, значит, сейчас уже, ну, хочешь, не хочешь, приходить запринимать. Ну, приехал епископ, в союз входит церковь, ну, значит, будешь прожимать плечами. Ну, ничего ж не сделаешь. Ну, когда просто брат приехал, ну что, хочу, да, хочу, дам, хочу, не дам слово, это ж так, взял все от пастыря. Сочтешь нужным дать слово, даст, не сочтешь нужным дать, не даст, и ничего не сделаешь. Я помню, они ерзали, крутились. Конечно, им было неприятно то слушать все. А там уже все просто Бог разлил по полочкам. И потом я пошел на молитву, в тот же самый день. Идет мне слово, он говорит, в следующее воскресенье, едь опять туда, и тебе не дадут слова. Когда ты появишься, то сделают вид, что они себя не заметили. Я думаю, да что мне ехать туда? Мне говорят, едь. И вот на следующий раз, значит, тоже следующее воскресенье, я появляюсь один, глянул так, и раз назад, что-то ж пошушукались, и молчат, никто не смотрит туда. Но я ж не лезу наперед. То сейчас я мог бы прийти, поздороваться. Ну, тогда, ну, брат Николай, да брат Николай, еще столько. А потом уже я подхожу, брат Николай, так мы ж тебя не заметили. Ай-яй-яй-яй, думаю, что вы лицемерите? Я уже неделю назад знал, что вы сделаете. И вы, ну, сказали бы, не захотели, да и все. Ну, что тут, ну, пастор не захотел. И весь разговор. А то начинают извиняться. Ну, я-то не говорил ничего. Ну, что я уже буду говорить? Ну, просто иногда вот так вот неприятно бывает, когда люди начинают а то крутиться и хотят и хорошими быть. И сделать то, что надо, не могут почему-то. Поэтому такие иногда вопросы сложные бывают. Но я начал ту тему по вере вашей. И когда я приезжаю иногда в церковь, я просто молюсь, говорю, Господи, это твоя книга. Вот мои руки. Я открываю. Но Библию-то я читаю. И, допустим, почти любой текст, где-то когда-то я их употреблял и говорил. Это не значит, что я вот тут прочитал Евангелие, Господь по временам сходил в купальню, возмущал воду. Я в первый раз читал, я проповеди говорил на эту тему не один раз. Иногда фрагменты из этого места вставлял, потом никакой проблемы, в течение минут 15 оформить эту тему. И говорят, однажды в одной церкви сказали так, ну кто ему успел рассказать? Да, говорит, никто, он нигде не был. Но, говорит, не может быть. Он же передал то, что мы говорили, когда шли. Но вера, вера. И кажется, иногда вот эта вера действует так, но по разуму, ну, никак не можешь понять, почему надо вот это говорить. Ну, такая хорошая церковь. Ну, вроде бы недостатков нигде нету. А после, как проникнешь в глубину, говорит, вывернул наизнанку все. Но здесь нужна вера. Потому что, говорит, без веры угодить Богу невозможно. Потому что, приходящий к Богу, надо, чтобы он веровал, что Бог есть, и ищущим его воздает. Поэтому здесь, по вере вашей, да будет вам. Только опять повторяю, не путайте со своим сильным желанием и с головной верой, которую сам себе вложил. Это вера, которая принимает от Господа, что Господь может дать, она формируется Духом Святым и довольно часто не зависит от нашего разума. Потому что Бог выше нашего разума. И написано, знает все. Поэтому я взял текст в отношении слепых, но все-таки вы веруете? Говорит, веруем. Тогда по вере вашей пусть вам будет. Помните другой текст Писания, я напоминал? Тоже у людей была вера. Молился о слепых. Ну что видите? Говорит, видим людей, как деревья. Вот их вера была, такая мера вот этой веры была в их сердце, что они больше не могли принять. Когда Иисус другой раз помолился, то они стали видеть ясно. Если бы я молился, то можно было бы какую-то часть неудачи списать на меня, потому что я человек. Я тоже могу быть не готовым. Где должна быть готовность стороны, которая приходит, и готовность того, кто совершает действие? И оба должны быть в вере. У нас же очень часто одна из сторон не имеет той веры. Ты уже о Христе говоришь, что у него не было веры. Но язык не повернется, такого никогда не было. Здесь дело было в них. И насколько у них хватило веры, настолько они и получили. Но когда они немножко получили, у них возросла вера взять большее. Поэтому не надо огорчаться, что не всегда сразу мы получаем то, что мы хотели. Это очень часто зависит от нашего духовного состояния и от нашей веры. И вы все хорошо знаете, что наша вера тогда сильна, когда сердце не поражено грехом. Правда? Как только, особенно служителя, где-то что-то сделал, все, эта вера начинает колебаться. Потому крепкая вера, она содержится в чистом сердце. Нет той чистоты, почему часто мы говорим о святости. Не будет той силы, того дерзновения. Как ты будешь сегодня дерзать? Хотя сегодня такие люди есть. Мне пришлось быть недавно с одним братом беседовать. Мы его отлучили. Получилось так, где-то на течение года трижды упадал блуд. И треба пророчествовать, чтобы его принимали. А что вы думаете, мне чисто? Говорю, не знаю. Что там у тебя, я с тобой не молился еще. Но никакого пророчества не ведет даже речи. Ну, исключительно, что больше делать? Если было где-то один раз нечаянно, как мы говорим, хотя это нечаянно, знаете что, такие вещи нечаянно не делаются. Это не в лужу уступил. Что шел, да там не разобрал, что там яма, значит, было залито водой, и ты попал в лужу. Такие вещи так не получаются нечаянно. Это что-то обдуманное, может быть, поспешно обдуманное, но было время. Было время. А уже если раз за разом и так далее, конечно, о чем речь вести? А люди просто вера, там никакой веры нету. Я процентов на 90 уверен, что они не свободны. Люди после этих пороков, как правило, хотя есть и исключения, надо удивляться этим исключением. Есть и такое, есть и такое. В одного раз что-то сделал такое страшное и несвободно, другого несколько, почему-то Бог хранит, но это его право на это. Это его право на это. Но тем не менее, уже есть подозрения, есть сомнения в этом отношении. 30 стих читаю. «И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им, смотрите, чтобы никто не узнал. А они, вышедшие, разгласили о нем по всей земле той». Это вот второй пример, когда те, которые получали от Господа какую-то милость, не подчинялись Его приказаниям. Вы знаете, что Христос не всегда всем одинаковое повеление давал после каких-то действий своих. Одним Он говорил, пойди расскажи, что сотворил Господь с тобой, а другим говорил, не говори, не говори. И вы помните тот случай, о котором мы в прошлый раз рассуждали, предупредил их никому не рассказывать, они пошли, рассказали, и говорит, он не мог уже войти явно. То есть пришли вообще люди, нужные и ненужные, толпа зевак, а кому надо было получить доступ, не имели. Поэтому все приказания Иисуса Христа иногда для нас прямо противоположные, они всегда вели к более успешному делу Господню. И когда люди не подчинялись этим требованиям, они создавали лишние трудности. Когда поступали не по тому слову, которое Иисус сказал, а по собственному рассуждению. Иногда казалось, что лучше будет рассказать всем, кто среди нас ходит. Правда? И мы так всегда делаем. Когда мы что-то получили, когда где-то видели что-то ценное, как нам кажется ценное, мы обязательно, как правило, за редким исключением, идем и рассказываем. Но не всегда это приводит к положительному решению вопросов, которые стоят перед нами. Здесь смысл какой? Если даже нам кажется, что Христос сказал нам или дал нам не совсем правильное повеление, все-таки надо подчиниться. Потому что будет лучше, если мы это сделаем. Конечно, я не имею в виду, что однажды от имени Иисуса кто-то вам сказал, идите, украдите у соседа то и то, оно ему не нужно. Но тут уже мы должны рассуждать, что Бог так говорить не может. Бог так говорить не может.